и перед страной. Государство и армия даже на малый срок не оставались без управления, без головы. Хороша ли, плоха ли, а голова имелась. К тому же генералы и офицеры, будучи профессионалами, крепко знали свои обязанности, берегли честь свою и своих полков. Конечно, в семье не без урода, но основной костяк генеральско-офицерского корпуса был крепок, самостоятелен, опытен. Так что управление войсками в любой период довольно надежно обеспечивалось сверху донизу. А у нас в 41-м году, в начале войны, это важнейшее звено управления оказалось очень слабым. Нас били, мы отступали, но вина за это лежит не на войсках. Они, особенно кадровые части, готовы были выполнить свой долг. Многие до конца выполнили его в первых сражениях. Но что они могли сделать без твердого, умелого управления, без общего замысла, без перспектив? Кризис руководства. Так озаглавил я свои наброски, подборку материалов о том трудном периоде. Мы уже говорили, что 23 июня ставку главного командования возглавил маршал Тимошенко. На ставку возлагалось руководство всей боевой деятельностью. Не берусь судить, правильным ли было это решение. Может, руководство войной сразу же, хотя бы формально, должен был возглавить Сталин. Задним числом рассуждать всегда проще. И упрекать Семена Константиновича Тимошенко за ошибки и неудачи тоже не стал бы. Он, в отличие от таких смекалистых военно-политических деятелей, как Ворошилов, был человеком военного склада, прямодушным, требовательным, умевшим подчиняться распоряжениям свыше и добиваться исполнения приказов от тех, кто находился ниже по служебной лестнице. Особыми талантами не обладал, но был добросовестен, в меру порядочен, имел крепкие нервы, терпение, выдержку, что тоже важно для военного руководителя. Это помогло Тимошенко нести тот неимоверный груз, который возложен был на его богатырские плечи. Есть давняя, элементарная, но не устаревшая, как все проверенное временем, формула. Три единства в руководстве. Сперва оценка сложившейся обстановки с возможным прогнозом перспектив. Это база для принятия соответствующего решения. И третье – осуществление намеченных мероприятий с учетом меняющейся ситуации. Так вот, всю первую неделю войны Тимошенко, как и все другие руководящие деятели, был лишен того, что лежит в основании триединства, достоверной информации. Ставка и Генштаб получали отрывочные, не всегда точные, порой слишком эмоциональные сведения. Ну, например, 26 июня вроде бы никакой угрозы Минску еще не было, а на следующий день пошли сообщения, что бой идет за столицу Белоруссии, и не поймешь, то ли немцы в Минске, то ли их отбросили. К сожалению, даже ту скудную и противоречивую информацию, которая поступала из войск, некому было в Москве основательно обдумывать, анализировать. Начальник генштаба Жуков мотался где-то на Украине, неизвестно чем занимаясь, в основном собирая сведения. Маршал Шапошников, пока не заболел, пытался как-то помочь командованию Западного фронта. Там же подвязался и маршал Кулик, пропавший где-то вместе с войсками Третьей армии. В окружение угодил, кое-как выбрался. На помощь Шапошникову и Кулику был послан Ворошилов. Это было какое-то нашествие маршалов, почти все на одном фронте. А зачем? Чтобы своими разнообразными советами мешать молодому, верившему в их авторитет командующему фронтом Павлову принимать соответственные решения? Боже упаси от такого количества сановных советчиков! Позвольте отступление повествовать.